котельной. Собаки лучше людей, ваши правила тут нахую вертели. Черви в твоем теле, здесь тебе никто не поверит. Заколотить досками двери, проснуться в самой постели, рамсить синевой, тягать гантели. Иншалла достойным другим ж головы с плеч. Из бизнес-класса льется несвязная речь. Кого-то осадит Герыч, кого-то посадит за мелочь. Эти псы за забором будут тебя стеречь. Заебись, что ты белый, даже если инвалид на пенсии. Пососи мне на лестнице, пока наш багаж обнюхает Лесси. Играет Битлз Люси, последняя капля упала в трусы. В нашем движе калмыки косые, руки грязные, ебало сыты. Ебало сытые, чувак, это мы на тебя, сын. Почтальон мне принес посылку с солями для ван. Микояновскую солями ебашит Иван. Рукав закатан, убитый в хлам. Осел у линейного отдела на Пролетарской. Двойная прибыль — это хуёвый навар. Приму пуделя безвозмездно в дар. Чё-то не прёт ваш беспонтовый дудос. Закатал в залупу шарик, хуй подрос. Чё за тема удаляет с пяток наросты? Пемза из Йошкар-Олы, ёбаный дрозд. Very well in my mind, of course. Это жизнь как непрерывный наркоз. На мне белые лосины и сандали розовые. Нырял в пилотку за мелкую дозу. Нырял в прорубь с парнями славянами. Угорал на поминках в очко пьяный. Чтобы не закрыли, он был готов отдать лям. Готов пробежаться губами по серым хуям. Отдать честь майору, сказать здравия желаю. Встать раком и как песик полаять. Как песик. Гав-гав, блядь.